Шень был рад предложению прогуляться, но Хару и Тэюн вели его каким-то совсем уж подозрительным маршрутом. Они давно оставили позади их район, прошли мимо государственной школы, где раньше учились, свернули в еще один достаточно старый жилой район, хоть и не с частными домами, а многоэтажками. «Где мы и куда вы меня ведете?» – удивился Шень. «Не переживай, за углом убивать не собираемся», – весело ответил Хару. «Уверен, что тебе понравится. Мы с Тэюном ходили в это заведение, когда хотелось поесть не дома, а много денег не было. Почти пришли». Шень удивленно оглядывался по сторонам. «Когда не было много денег, куда они его тащат?» Шли они по небольшой улице, где все первые этажи были заняты заведениями малого бизнеса, маленькими магазинами, лавками с лекарствами народной медицины, кафе, частными школами. В таких местах обычно жилье стоит недорого, потому что по вечерам достаточно шумно. Шень снимал крошечную квартирку в похожем районе, дешево, удобно, поблизости есть и магазины, и недорогие кафе, и даже танцевальные классы. А спать можно и с берушами в ушах. «Ну вот, пришли», — сказал Хару, останавливаясь возле входа в какое-то заведение. Надпись на корейском продублирована китайскими иероглифами. «Сычуаньский молотан». И рядом китайский бумажный фонарик, ярко-красный, с четырьмя золотыми иероглифами, значение которых можно перевести как «приход богатства и сокровищ», одна из традиционных надписей для заведений малого бизнеса. Фонарик немного покачивался на ветру, а из заведения доносился легкий аромат сычуаньского перца, главного ингредиента молотана. «Китайская кухня», — искренне обрадовался Шень, хотя, на самом деле, он был немного смущен. В Корее молотан набирает популярность, но он немного отличается от традиционного китайского. Блюда адаптировали под корейские вкусы, да еще и рестораны превратили во что-то вроде фастфуда. Но, едва Шень вошел внутрь, стало понятно, что это не обычное корейское кафе «Молотан», не фастфуд, а почти традиционный китайский ресторан. Оформление зала, разномастная посуда на витрине, меню, приклеенное скотчем. Никакого минимализма, который так любят корейцы. Даже на душе теплее стало. Они подошли ближе к прилавку. Мужчина, стоящий у весов в другой части прилавка, громко и радостно воскликнул: «О, вы пришли, наконец-то, и, а-а-а-о!» Последнее он воскликнул, когда увидел Шеня. Дальше он быстро-быстро заговорил по-китайски, позвав сначала жену, а потом и дочь. Шень еще раз огляделся по сторонам. Музыка в кафе, китайская. На стене, китайский календарь, на прилавке денежная жаба, за прилавком, китайские амулеты достатка. Хозяин заведения, этнический китаец, родившийся в Корее, тихо пояснил Хару, его жена, китаянка, практически не говорит по-корейски. Словно в ответ на слова Хару хозяйка тоже выбежала в зал. Она удивленно прижала ладонь к губам, а потом начала нахваливать Шеня по-китайски, говоря, какой он высокий, какой красивый, какой молодец. Такой реакции на свою персону Шень вообще не ожидал. Понятно, что за пределами родной страны любой соотечественник кажется ближе и роднее, но тут, как будто у него были родственники, о которых он не знал. Когда вышла дочь хозяев, она попросила сделать фото. Шень растерялся, в агентстве им запретили фотографироваться с фанатками. Но выход из ситуации удивительно быстро нашел Хару. «Вы хотите фото?» – спросил он. Хозяин и его дочь тут же начали извиняться, прося прощения за то, что говорили с Шенем по-китайски, и сказали, что очень бы хотели фотографию. «По контракту мы не можем фотографироваться с кем-то парой», – сказал Хару. «Поэтому Шень не может сделать фото с вашей дочерью, но нам можно делать общие фотографии с владельцами заведений. Так что, если вы сфотографируете нас втроем и встанет в кадр с дочерью». Девчонка, а ей было лет 17, на вид старшеклассница, сначала поникла из-за слов Хару, а потом обрадовалась. Разумеется, фотография с тремя участниками группы и папой – это лучше, чем никакой фотографии. Сфотографировались, чтобы порадовать особенных гостей. Хозяева поставили дополнительные чашки с тем, чего не было на витрине. Шень с огромным удовольствием набрал себе те виды ингредиентов, которые не особо популярны в Корее. Тэюн насторожничал, Хару же смело брал почти то же самое, что и Шень, с единственным исключением, вместо мяса он добавил креветки и тофу. Прошли в зал, столы небольшие, квадратные, друг от друга столики отделены высокими ширмами в китайском стиле. Над каждым столом висит отдельная лампа, на стене рядом, вентилятор, из колонок, старые песни китайских исполнителей. Они сели в дальнюю часть зала, перед едой привычно надели специальные фартуки, в таких ресторанах они почти всегда висят около столиков, потому что съесть такой суп и не запачкаться очень сложно. «Вас тоже узнали», — сказал Шень. «Часто здесь бывали», — ответил Тэюн. «Не особо, раз в месяц-полтора. Просто Хару всегда привлекал внимание, особенно в дни, когда на витрине не было креветок». Шень тихо засмеялся. «Хару и морепродукты, об этом можно шутить бесконечно. В заведении, причем, почти не было людей. Когда парни только зашли, двое мужчин собирались уходить. Сейчас у стойки еду себе набирала одинокая девушка лет 25. В таких заведениях больше людей вечером и ночью, а днем мало кто будет плотно обедать. Их порции принесли минут через 15. Предварительно на стол выставили китайские закуски, острый огурец и древесные грибы. По всей видимости, их хозяева достали из собственного холодильника. Если острый огурец в Корее найти несложно, то вот древесные грибы здесь пользуются меньшей популярностью. Хозяин пожелал приятного аппетита и заверил, что никто их не побеспокоит, а потом демонстративно перекрыл ширмой вход в их часть зала. Получилось, что возле витрины и кассы осталось 5 столиков, остальные 6 столов, за этой ширмой. Понятное дело, что в такое время хозяин ничего не теряет, посетителей мало, он просто дал им возможность насладиться едой в уединении и поболтать, не боясь быть услышанными. «Мне всегда нравился этот аджосси», — довольно сказал Тэюн. Шэнь и Хару расхохотались. Возможность поболтать уединенно, не чувствуя себя неловко из-за остальных парней из группы, у них выпадает нечасто. Историю про то, что у Хару была связь со взрослой сотрудницей, что Минса об этом узнала и женщину уволили, Хару рассказал в Токио, шепотом, в безлюдном саду. Шэнь, конечно, понял, о какой сотруднице шла речь, что его очень сильно удивило, и зачем Хару была нужна такая, но говорить ничего не стал, разумеется. Поболтать сложно, всегда рядом кто-то есть. Став, фанаты, просто незнакомые люди на улице. Запереться в комнате общежития как-то неловко. Есть у Хару такая особенность, он притягивает к себе людей. Это что-то невербальное, что сложно объяснить логически, потому что по жизни Хару действительно ворчливый кот, его нельзя назвать таким уж комфортным человеком. Но при этом все в общежитии практически жаждут его внимания. Временами это похоже на общение маленьких детей с любимым взрослым. «Смотри, что я сделал», и бегут показывать рисунок. Понятное дело, что взрослые парни делают это не настолько прямо, да и причины у них несколько другие, но даже Шэнь иногда ловит себя на том, что показывает какое-нибудь танцевальное движение, Хару говорит что-то вроде «как круто», и Шэнь счастлив следующие 15 минут, самому временами неловко от этого, и поэтому Хару крайне редко бывает один. Дверь в свою комнату он закрывает, когда спать собирается. Причина в том, что иначе эта дверь постоянно хлопает, всем вечно что-то от Хару нужно. Чаще всего нужно им просто знать, чем там Хару занимается, с открытой дверью к нему с вопросами лезут меньше, просто периодически ходит по коридору туда-обратно. Шэнь понимал, что Хару назначили лидером, по сути, для того, чтобы в группе не было двоевластия, когда фактически лидер не может повлиять на парней из-за того, что все ждут реакции Хару. На шоу это было почти незаметно, потому что у Хару крайне мало опыта. Но он очень быстро адаптируется, совсем скоро помощь Чинмина и самого Шэня будет уже не нужна. Чинмин это тоже легко понял, поэтому вообще не жалеет, что его не сделали лидером, как старшего. Наслаждается ролью министра, занимаясь ровно тем, чем ему сказали заниматься. «Кто еще был в шоке от того, что Чинмин нанял себе пиар-агента?» – спросил Шэнь, когда утолил первый голод. Суп был просто превосходным, идеальное сочетание специй в бульоне, все продукты свежие. «Я подозревал, что он что-то замышляет», — сказал Тэюн. «Ты же и сам говорил, что он часто куда-то отлучается по утрам». Шэнь кивнул. «Ну да, мы обычно с Ная занимаемся вдвоем по утрам, я учу его танцевать, он меня, петь. Но я тоже постоянно хожу на дополнительные занятия по танцам, и все знают, куда ты ходишь», — добавил Тэюн. «А Чинмин просто куда-то исчезает. Пользуется тем, что до обеда вас никто особо не контролирует. Я думал, он в спортзале зависает», — ответил Шэнь. «Мы-то втроем по вечерам занимаемся. Он редко к нам присоединяется, а мышцы поддерживать нужно». Тэюн неуверенно пожал плечами. «Не знаю. Мне казалось очень таинственным, что он куда-то уходит. У нас у всех разные мотивы быть в группе. Отвлекся от вылавливания креветок Хару. Для меня и Тэюна, это работа, мы хотим заработать и радуемся, что то, что мы делаем, ну, большая часть нам нравится. Для тебя, как мне кажется, главное, выступать и реализовать себя как профессионала. Чинмин же хочет славы. Если что, не вижу в этом ничего плохого. Вообще, очень умный поступок, нанять себе отдельного специалиста. Да, но не во всех агентствах на такое бы согласились. Кивнул Шень. Им Минса очень, как это сказать, добрая, не жадная. Обычно продюсеры хотят все держать под контролем. А Минса не так уж нас контролирует, позволяя делать то, что в моем китайском агентстве, например, было под строжайшим запретом. Еще и ту визажистку уволила. Увольнение визажистки действительно заставило Шеня уважать им Минса чуть больше. Та женщина работала с ними еще со времени записи тизеров к дебюту, и из-за ее постоянных едких комментариев было сложно сосредоточиться. На мамок выступлению готовились уже без этой дамы, и атмосфера стала в сотню раз лучше. Доброй я бы ее, конечно, не назвал, хмыкнул Хару, но увольнению визажистки я тоже удивился. Думал, сделают ей внушение, а следующие полгода мы будем готовиться к выступлениям под недовольными взглядами человека, который очень хочет нас оскорбить, но не может. Шэнь и Тэюн расхохотались. Такой вариант развития событий был более, чем вероятен. Хорошо, что они действительно могут влиять на состав команды Стаффа. Знаете, какую я сплетню вчера узнал? Тихо спросил Тэюн. Ну, заранее удивился Шэнь. Сонун уходит, уверенно сказал Тэюн. Шэнь даже поперхнулся бульоном, который отхлебнул, пока ждал ответа Тэюна. Уходит, недоуменно выдохнул Хару. Он же только в ноябре перешел в Нефвове. Ага, и это не самая скандальная деталь, добавил Тэюн. Он уходит в Бе, в агентство Нобу. Сказал, что новое агентство полностью выплачивает его неустойку за досрочное расторжение контракта с Нефвове. Дебют группы, скорее всего, в конце весны. Сонун в одной группе с Нобу? Почти с ужасом спросил Хару. Он же его ненавидел. Тэюн улыбнулся. Видимо, настолько хочет поскорее дебютировать, что Нобу его не смущает. Сэю тоже предлагали, но он отказался. И из-за Нобу, и потому, что ему нравится в Нефвове, и потому что он считает, что это подло. Шэнь покачал головой. Я тоже считаю, что это подло. Нефвове их устроила в частную академию, куда не так-то просто попасть. Им дали хорошие общежития, учителей, планировали начать подготовку к дебюту в следующем году, а Сонун ушел, пробыв в агентстве всего 2,5 месяца. А как нахваливал Нефвове раньше. И Шэнь снова осуждающе покачал головой. Одно дело, если бы Сонун сам пришел в Нефвове, сам потом и ушел, ничего не получив взамен. А так, его пригласили, ему готовили место в группе, скорее всего, под него и Сэя подгоняли концепцию, устроили в школу. Интересно, а теперь Сонуна исключат из МАС? Задумчиво спросил Хару. Все же мы все там учимся из-за связи агентства. Он вроде сам перейдет в САПА, ответил Тэюн. Думаю, напрямую бы его не исключили, но перестали бы давать поблажки в плане поздней сдачи проектов, начали бы требовать домашку, и Сонун бы сам ушел. Шэнь подумал, что Тэюн, скорее всего, прав. Исключить из-за расторгнутого контракта с агентством, скорее всего, не могут, но вряд ли захотели бы оставить. Значит, Нобу и Сонун в одной группе и будут нашими соперниками, удивленно покачал головой Хару. Дэхви постоянно зависает в студии Янцоре, Сая и Мухён в Нефвове, они, скорее всего, дебютируют в следующем году. А что с остальными финалистами? Тэюн тут же начал азартно перечислять, кто и чем занимается. В его болтовне больше всего удивляло то, что он все знает, и когда находит время на общение со всеми своими знакомыми. Загадка какая-то. Кстати, опомнился Тэюн спустя какое-то время, а Нобу точно дебютирует, все же, ну, скандал. Они уже доели суп, но сразу уходить не хотелось, здесь так хорошо, а они такие сытые. Не такой уж это и скандал, ответил Хару. Вот тут именно, реально скандал. То, как он вел себя, задело многих. Нобу же смог все выкрутить так, что многие все равно поверили, что он это сделал не специально, просто глупенький. Теперь же будут потихоньку обелять его репутацию, с такой-то внешностью. Шэнь тоже кивнул. Скорее всего, Нобу так выглядит вообще без пластики. Глаза и нос точно не трогали, максимум, подкачали губы. Да и не так уж он плох в плане навыков. Просто на шоу всегда приходят очень талантливые люди, Нобу на их фоне был средненьким. но таких средненьких полно в популярных группах, визуал часто важнее навыков. Танцует нормально, в студии петь может, все, готов к дебюту. Если группу делают под нобу, то жить Сонуну в образе милого паренька по соседству следующие 7 лет, внезапно хихикнул Тэюн. Недолгое молчание закончилось общим смехом. Сонун больше всех на шоу не любил милые концепты. Во время разговоров в агентстве он признавался, что очень переживает, что следующая после Blatsk Horn группа Нефвове будет с милым концептом. А теперь сам пошел туда, где, вполне вероятно, будет именно такая концепция. Их разговор прервал хозяин. Он принес чай и распечатанное фото, которое сделали всего 40 минут назад. Попросил поставить автографы. Когда они втроем допили чай и отправились обратно в общежитие, на стене заведения висело фото с их автографами, уже в рамочке, прямо возле кассы. У входа в заведение сделали несколько снимков. По правилам агентства, они не могут выставлять фотографии в тот же день, когда сняли, если отдельно не обговорили это со Стефом. Причина – для безопасности. Даже если айдолы хотят делиться событиями своей повседневной жизни, им нужно помнить, что у них должно быть время, чтобы уйти в безопасное место до того, как в это кафе ломанутся их фанаты. Идя по улице, они обсуждали, стоит ли вообще публиковать фото. С одной стороны, хозяину будет приятно, если его похвалят в сети, будет больше клиентов. С другой, тогда уже не получится прийти в середине дня и получить возможность так тихо и спокойно насладиться едой. В итоге решили, что в кафе они ходят редко, пока снова соберутся, фанаты уже перестанут туда ходить. Глава 32. Юморист. Съемки для варьете давались Хару тяжело. Иногда его накрывало ощущением, которое сложно назвать иначе, чем лютый кринж. За неделю до отпуска в честь лунного нового года они снялись в трех варьете. Первым было «Пока папа спит», куда они зашли всей группой. Смысл шоу достаточно прост. Обычно группа сидит у низкого стола, за их спиной, на диване, спит папа, какой-нибудь актер. Задача группы – сделать что-то, не превышая уровень шума выше 70 дБ. Если действия кого-то из гостей оказались слишком громкими, он получает в наказание какой-нибудь смешной аксессуар. Шапку в виде курицы, например, клоунский нос, перчатки в виде лап. Так как они только дебютируют, то выпуск решили сделать со школьной тематикой. То есть спит у них не папа, а учитель. Они же должны тихо сдвинуть парты и перекусить, попутно пытаясь вместе решить школьный тест. Тест, разумеется, не по какому-то одному предмету, а нечто крайне странное. Там все намешано, и простейшие математические примеры, и английский язык, и биология, и даже совершенно не школьные вопросы. Какая группа первой попала в чарт Billboard? В случае неправильного ответа звенел гонг, и тот, кто настаивал на этом ответе, получал очередной аксессуар. Говорить приходилось шепотом. Делать все очень медленно. Оказывается, пакетики чипсов очень громко шелестят. А еще кто-то из Стаффа коварно взболтал бутылку газировки, и, когда Сухён ее открывал, залило всех. Почти все сидели сразу и в шапках, и в очках, и в перчатках. На Хару был ободок с 5 лампочками, которые сверкали, как новогодняя гирлянда. Его он получил, когда парни уворачивались от брызжущей газировки и уронили на пол кучу всего. Хару старался делать вид, что ему нравится происходящее, но шоу казалось ему бредовым. Шепчутся, жуют чипсы, которые Хару вообще-то не любит, пьют ужасающе сладкую газировку, отвечают на дурацкие вопросы. Большую часть теста решили Хару и Юнбин, более-менее активны парни были только во время вопросов про айдолов, и тогда уже Хару и Юнбин переставали понимать происходящее. Дальше, больше. Как насчет четырехчасовой съемки в холодной студии, где они играли в игры уровня «Младшая детсадовская группа», постоянно изображали ги и должны были исполнить свою же песню высокими, детскими голосами. На Хару надели джинсовый комбинезон и подвернули штанины, чтобы было видно носки с психоделическим принтом в виде разноцветных котов. Юнбину вообще на голову бант прицепили, так что жаловаться Хару не стал. Но после записи, уже в машине, он спросил у менеджера Пён: «Простите, но неужели этот шизоидный бред кому-то интересен?» Менеджер Пён улыбнулся. «И да, и нет. Сейчас рейтинги у этого шоу очень хорошие, многим нравится смотреть на то, как айдолы изображают маленьких детей. Но все понимают, что это шоу на один сезон. Такой формат быстро надоест, поэтому в следующем камбике вы в нем гарантированно не будете принимать участие. Это радует», — вздохнул Хару. придумают еще какое-нибудь странное шоу», – ехидно усмехнувшись, заметил менеджер Пен. «Так что лучше стремиться к популярности группы. Сейчас агентство вынуждено принимать практически любые предложения, чтобы обрести связи и набрать фанатов. Но потом, когда у вас будет своя фан-база, на такие шоу вы пойдете только если сами попросите». Хару печально кивнул. Он понимал, что сейчас им важно мелькать по телевизору как можно чаще. Не потому, что это дурацкое шоу сделает их богатыми и знаменитыми. И даже не потому, что телевидение способно на это. Просто телевидение – это как основа всей индустрии развлечений, как ствол дерева. Именно здесь можно познакомиться с влиятельными людьми, зарекомендовать себя перед старшими коллегами. Он понимал это, но уже на следующий день очень сильно засомневался, что ему нужны такие влиятельные люди. Они снимались для шоу «Комната идола». Это было средних размеров помещение с белыми стенами, двое ведущих, пара операторов и режиссер напротив. Началось все относительно безобидно, парни представились, ведущие немного пошутили достаточно плоско, но ладно. Потом они должны были танцевать свои танцы в произвольном порядке, причем включали их не сначала. То есть нужно быстро понять, какая это мелодия, какая часть песни, потом перестроиться и начать танцевать. Все это максимально быстро. У Хару не было проблем с определением песни. Он еще и достаточно громко говорил, что играет второй припев или первый. Абсолютный слух тут очень кстати. Он хорошо помнит мельчайшие отличия вроде бы одинаковых припевов. Но вот быстро сориентироваться в пространстве, занять свою позицию и начать танцевать, слишком сложно для него. Первая играла «Фунный сонг», за ней «Ласет Сантрол». Хару настолько хорошо помнит второй трек, что у него не было проблем с перестроением. Но вот третья заиграла новая песня «Бацкбоне». Хару безошибочно определил, что это припев перед бриджем, но сам при этом столкнулся с «Наа», потому что занял неправильную позицию. «Ошибся, а-а-а!» радостно заорал один из ведущих, в несколько шагов преодолел расстояние до Хару и со всей дури ударил его надувным молотком по голове, ровно по затылку, потому что Хару в этот момент кланялся, извиняясь за ошибку. Несмотря на то, что это детская игрушка, просто резина и воздух, удар был сделан так быстро и мощно, что у Хару на секунду зазвенело в ушах, и он интуитивно их прикрыл руками. «За что так сильно?» – искренне возмутился он, открывая уши. Ведущий же заржал и лупанул Хару этой игрушкой снова. Получилось уже не так сильно, обошлось без звона в ушах, но все равно это же игра, разве нет? К чему так колотить айдолов? Ведущих двое. Тот, который так радостно ударил Хару, Ким Инсоп. Раньше он был комиком, сейчас работает ведущим здесь и еще в одном шоу. В Корее, к слову, практически нет стендаперов, зато достаточно популярен формат в стиле старых советских юмористов, с придуманными сценками и гротескным поведением. Ким Инсоп был именно таким артистом, причем не самым популярным. И вот сейчас такой дядечка-юморист лупит Хару надувным молотком, а Хару должен делать вид, что ему смешно. Он чуть встряхнул головой, пытаясь окончательно избавиться от неприятных ощущений. Обернулся обратно к парням и увидел, что те реально обеспокоены, во взглядах почти ужас. Видимо, со стороны удар тоже казался необоснованно сильным. Желание сказать что-нибудь, а то и ударить в ответ было очень велико. Но Хару понимал, что сделать все по справедливости сейчас, испортите свой образ и карьеру. Шутить, впрочем, моральных сил тоже не было. Поэтому он просто молча отошел в сторону и спокойно уточнил. «Продолжаем, ты что, обиделся?» Расхохотался Ким Инсоп. Хару не стал отвечать, лишь улыбнулся. На площадке повисло молчание, и Хару снова сказал. «Мы же вроде участвовали в рандомных танцах. Продолжим». Он знал, что этот момент не вырежут на монтаже. Понимал, что свою долю хейта он все равно словит. Но все же сделать вид, что подобное отношение ведущих его полностью устраивает, он не смог. К счастью, режиссер решил не заострять внимание на подобном моменте и просто включил следующую песню. Хару справился с двумя номерами подряд, а потом снова перепутал движение и ошибся. И снова Ким Инсоп понесся на него с молотком, который он заранее занес над головой, но не учел, что на площадке есть Тэ-Юн. Друг за пару шагов сократил расстояние до ведущего, пользуясь преимуществом в росте, схватил молоток за верхнюю, расширенную часть и резко рванул на себя. «Аджо Си-И-И», протянул он, «не горячитесь, в вашем возрасте вредно так перенапрягаться, спину потяните, какое-нибудь растяжение мышц заработаете, Тэ-Юн говорил с немного старческой интонацией в голосе, явно дразня ведущего. «Эй, отдай молоток!» Смешно подскочил на месте ведущий. «Это мой рабочий инструмент, не твой». «Да», — удивился Тэ-Юн. «Тогда у вас только что украли табельное оружие. Вам полагается штраф за невнимательность и халатность 3 удара молотком». Последнее он сказал уже без юмора, скорее, зловеще. «Ты был вором, поэтому давай я буду наказывать за халатность», — вышел вперед Чинмин, демонстративно закатывая рукава. «Эй-эй-эй!» — закричал Ким Инсоп, «что за молодежь пошла?» Последнее он сказал уже немного другим тоном, не так, как говорил до этого, словно из образа вышел. И действительно, дальше он начал возмущаться по-настоящему, без попыток быть смешным. «Вы что творите? Столько групп было до вас, все нормально себя вели. В сценарии ясно написано, за ошибки в танце полагаются удары молотком». Тэ-Юн открыл было рот, чтобы что-то сказать, но теперь уже Хару сделал шаг вперед и поклонился. Не Ким Инсопу, а режиссеру, который сидел рядом с оператором. «Простите, мы думали, что можем делать что угодно, если это выглядит смешно. Никто не говорил, что реквизит запрещено отбирать». Хару обернулся парням, посмотрел сначала на Тэ-Юна, благодаря, потом на Чинмина. Оба понимающе кивнули Хару, а потом также поклонились режиссеру. Ким Инсопа это рассердило еще больше, она начал громко возмущаться. «Какие-то новички посмели повести себя столь неуважительно». Его партнер по съемке смущенно улыбался и пытался оттащить разбушевавшегося коллегу в сторонку, чтобы вразумить. Режиссер какое-то время сидел молча, а потом решительно заявил: «Ким Инсоп, достаточно. Удивительно, что они первые, кто придумал, как вам ответить. Запишите финал этой игры и продолжим съемку». Припираться с режиссером Ким Инсоп не стал. Он снова нацепил маску ехидного ведущего, отснял подводку следующей игры, но периодически бросал на Хару недовольные взгляды. В процессе съемки, впрочем, он не позволял себе как-то перейти черту и слишком уж напирать на Хару, но все же иногда вел себя не совсем корректно. Пару раз перебил Хару, один раз снова накричал. Последнее, правда, вне съемки. Когда отсняли все, что требовалось, Хару выстроил парней перед стаффом, чтобы поблагодарить их за работу. Они традиционно поклонились, сказали спасибо, обычно после этого на площадке аплодируют. Это как бы традиция и часть этикета, в честь завершения съемки артисты благодарят, а стафф аплодирует. Но тут аплодисменты на площадке были прерваны недовольным голосом Ким Инсопа. «Я очень разочарован. Даже дебютировать еще не успели, а уже ведете себя как капризные дети. Вы еще, никто, не имеете права указывать более опытным коллегам. Никакого уважения к старшим. Ужасное поведение на съемочной площадке. Вы должны быть благодарны, что вас сюда пригласили». Обиделся он, видите ли, из-за удара детской игрушкой. «Тоже мне, звезда. Ты даже не айдол, личинка. Трейни. Думаешь, раз мордашка симпатичная, имеешь право на какие-то привилегии». Хару молча слушал. Парни стояли рядом тоже молча. Он, конечно, мог бы попытаться возразить, как-то себя защитить, но лучше не станет. Он ведь действительно личинка айдола. У него пока нет собственной значимости, он не может требовать к себе не просто особого, а даже нормального отношения. Поэтому всякие комики-неудачники с комплексами из-за внешности пытаются отыграться на нем. Если следовать всем традициям, то Хару должен поклониться старшему коллеге, извиниться перед ним, попросить прощения, назвать его санбиннимом, то есть уважаемым наставником. Поклониться Хару несложно, для жителя Кореи это практически рефлекс. Но вот все остальное. «Спасибо за заботу, Аджосси», — поклонился он, — «вы дали мне пищу для размышлений. Я подумаю над своим поведением». А потом он распрямился, нашел взглядом менеджера Пёна и подтолкнул в его сторону Сухёна, который стоял рядом с Хару. Снова обернулся к Ким Инсопу, чуть поклонился. «До свидания». «До свидания, ты даже не собираешься извиняться». Менеджер Пён уже спешил навстречу парням, поэтому Хару немного развернулся к Ким Инсопу. «Я ничего не сделал», — спокойно ответил он. «Не кричал на вас, не оскорблял вас, даже не жаловался. За что я должен извиняться? За то, что вас оскорбляет сам факт моего существования. Простите, что я родился». Хару снова поклонился. Ким Инсоп, разумеется, взъярился еще больше. «Ты, невоспитанный мальчишка». Хару краем глаза заметил, как менеджер Пён четко сказал парням: «На выход, Квон ждет у дверей», а сам поспешил к Хару. «Простите, у нас еще есть расписание, «Нам пора», — уверенно сказал он, вклиниваясь между Хару и Ким Инсопом. «Пусть извинится, он вел себя крайне невоспитанно». «Господин Ким», — холодно заметил менеджер Пён, — «пожалуйста, не забывайте, что вам тоже стоит вести себя достойно. Не нужно повышать голос, как минимум, на меня, да ты», — возмутился Ким Инсоп, но теперь его прервал уже сам режиссер шоу. «Простите», — сказал он, подходя ближе, — «Инсоп Щи, зайдите к продюсеру, пожалуйста, вас зовут». Режиссер смотрел на Инсопа холодно, тот перечить не стал. Проворчал под нос что-то о невоспитанных детях и их нахальных менеджерах и ушел. Проще было бы извиниться, так же холодно заметил режиссер, обращаясь к Хару. «Простите», — Хару поклонился режиссеру. Стыдно ему не было, немного страшно, да. Наверняка потом админса влетит за то, что он тут демонстрировал свою гордость, когда должен был просто безропотно принять все оскорбления от старшего коллеги. Просто так принято. А Хару не смог себя заставить. «Передо мной извиняться не нужно», — покачал головой режиссер. «Выпуск получился интересным. Но, скорее всего, больше на это шоу вы не придете. Как минимум, до момента, пока здесь работает Ким Инсоп». Менеджер Пён тоже поклонился. У Хару абсолютный слух и вокальный диапазон в 4 октавы. Возможно, он является одним из самых сильных вокалистов страны. Когда станет известно, что его сильно били по голове, наше руководство тоже не захочет рисковать, по крайней мере, пока здесь работает Ким Инсоп. Еще раз спасибо за работу, до свидания. Теперь Хару поклонился вместе с менеджером Пёном, и они оба поспешили к выходу. Шли молча, очень быстро. Съемочный павильон этого шоу располагался на третьем этаже телестудии, поэтому до машины им пришлось пройти по коридору, спуститься по лестнице и пересечь холл. Менеджер Квон ждал Хару у его машины. Подставил ладонь, чтобы Хару не ударился головой, молча ушел к другой машине. Когда дверь их минивэна захлопнулась, Хару спросил у менеджера Пён: «У меня будут проблемы?» «Не знаю, возможно, но вряд ли от Им Минса, она бы точно потом возмутилась, что кто-то посмел лупить тебя по голове, даже со стороны выглядело больно». «Ты как?» «Нормально», — ответил Хару. «Молоток все же, воздушный шарик, просто плотный. В тот момент было неприятно, сейчас ничего не болит». «Тэюн, спасибо». «Даже не благодари», — ответил Тэюн. «Мне было очень сложно удержаться и не дать ему пинка, если честно. Жаль, что мне не позволили его хорошенько отдубасить этого ведущего». Хару улыбнулся. Чинмин едет в другой машине, поэтому он отдельно написал сообщение с благодарностью и ему. «Да, они всей группой влетели в некоторые неприятности, пока не ясно, насколько большие. Но то, что за него вступились, это очень важно, особенно в отношении Чинмина. Это для Тэюна защита Хару, практически рефлекс. Чинмин же вступал в игру, прекрасно понимая, что этим еще больше разозлит ведущего. Ким Инсоп, человек старой закалки, айдолы третьего поколения стерпели бы такое отношение безропотно, еще бы и извинялись, что доставили неудобства старшему товарищу. И чаще всего отношение агентства было таким же. Опытные артисты правы по умолчанию, а задача дебютантов – быть благодарными за науку. К тому же, в корейской индустрии развлечений насилие в игровом формате воспринимается частью шоу. Что-то сродни тому, как клоуны в цирке могут бить друг друга, пинать, а зрители смеются над этим. В европейской культуре такой тип юмора давно считается неуместным, но в Южной Корее он только-только начал активно порицаться молодежью. Так что действия Ким Инсопа фанаты Хару тоже могут осудить. Но если Ким Инсоп имеет заметное влияние в индустрии, то у Хару все равно могут быть проблемы. Начнет еще этот комик сплетни распускать про него. Глава 33. Наследник клана Нам. Короткая историческая справка. В Корее, при династии Чосон, то есть прямо перед началом японской оккупации, не было дворянских титулов. Дворянство вообще было не совсем наследственным. Янбан, чиновники, состоящие на службе в Корее эпохи Чосон. Чтобы стать янбан, нужно было сдать экзамены и заплатить пошлины. Звание сохранялось за семьей на три поколения. Если три поколения мальчиков не могли сдать экзамен, то весь клан лишался звания. Из-за этого, разумеется, было негласное деление на настоящих янбан и простолюдинов, которые слишком многое возомнили о себе. Семья Хару из потомственных янбан, настоящих была, в лучших традициях всех аристократов, браки с простолюдинками заметно снижали уровень чистоты клана, а в семье Хару с момента начала японской оккупации высокое происхождение невесты было только у бабули Хару. Так что, технически, аристократический статус Хару, Это просто история семьи. Тут не только нет больше влияния и прошлых земельных наделов, так еще и родословная подпорчена неподходящими браками. Минса немного удивилась неожиданному визиту Хару и менеджера Пен. Но, когда они рассказали о случившемся на съемках шоу «Комната идола», их появление стало абсолютно понятным. Минса устало потерла лоб. Ну почему вечно с Хару что-то происходит? С другой стороны, она даже ругать его не могла, потому что сама в подобной ситуации повела бы себя похожим образом. Дело не совсем в гордости, скорее, в самоуважении. Ох уж эти ведущие старой закалки, огорченно покачала головой Минса. Вы сидите, я вызову Кахи, придется подождать. Кофе, чай, минералка? Нет, спасибо, ответил менеджер Пен. Кахи работает в другом здании, ждать ее минимум 15 минут, недовольно заметила Минса. Что вы будете пить? Кофе, вздохнул менеджер Пен. Кофе, обреченно повторил Хару. Минса по телефону вызвала к себе Кахи, потом запросила у секретаря один крепкий кофе без молока и сахара и два нормальных, послаще. Помощь аналитика сейчас лишней не будет. Скорее всего, не так уж все и плохо, просто нужно получше разобраться в ситуации. Вполне вероятно, что этот случай никак не отразится на том, как поклонники воспринимают Хару. Просто Ким Ын Соп начнет распространять сплетни среди коллег. В худшем случае, выпуск смонтируют так, чтобы показать Хару в негативном свете, но вроде сам конфликт произошел уже после того, как завершились съемки. Минса уточнила этот момент у менеджера Пен. Тот уверенно сказал, что во время съемки придраться будет ни к чему. Поведение Хару было на грани, но все еще вежливым. Ким Ын Соп был зол не потому, что Хару нарушил какие-то правила, а исключительно из-за того, что ожидал практически преклонения от молодого парня. Значит, на этом направлении вероятность скандала маловероятна. Несколько высокомерное поведение Хару укладывается в его образ принца, а хейтить его и так будут. Другое дело, сплетни в индустрии. Минса проверила в сети, кто такой Ким Ын Соп, в каких проектах он участвовал. Список достаточно скудный, большую часть своей карьеры он провел в качестве участника развлекательного шоу, которые закрыли 5 лет назад из-за низких рейтингов. Было несколько эпизодических ролей в комедийных дорамах. Еще он был ведущим относительно популярного шоу по поиску талантов, но второй сезон демонстрировал низкие рейтинги, третий теперь под вопросом. Чтобы узнать больше, Минса позвонила Пак Ханбину. Он давно на телевидении, должен знать хотя бы какие-то сплетни. Как раз во время разговора с Ханбином в кабинет вошла Кахи. Так даже лучше, не придется озвучивать сплетни дважды. Этот Ким Ын Соп, оказывается, даже особо не скрывает, что не любит красивых людей. Говорит, что привилегия внешности в нашей стране так велика, что кто-то должен ставить красавчиков на место, рассказала Минса сразу. У Хару на лице было написано, что он только что Ким Ын Сопа уравнял в интеллекте с одноклеточной бактерией. Хару и менеджеру Пен пришлось повторить эту историю заново, уже Кахи. Причем, по просьбе Кахи, сначала все рассказал Хару, потом то же самое, менеджер Пен. Умно, так картина получается объемной. Затем уже Минса рассказала, что известно о Ким Ын Сопе. Ситуация неоднозначная, сказала Кахи. Насколько я помню, мы не можем влиять на то, что попадет в эфир, так что Ким Ын Соп наверняка постарается выкрутить ситуацию так, чтобы Хару предстал в максимально невыгодном свете. Все же у ведущих есть некоторая власть. Минса кивнула. В Корее такое называют дьявольский монтаж, но это не местная идея, разумеется. Телевизионщики могут смонтировать все так, чтобы показать кого-то в максимально неприглядном свете. Не всегда злодеем, все же добавлять в кадр то, чего не было, они пока не умеют. Но людям для хейта хватает самого минимума. Повлиять на монтаж Минса действительно не сможет, у нее попросту нет такой власти. Но они могут немного повлиять на реакцию зрителей. Как минимум, попробуют это сделать. Мы можем осторожно запустить процесс осуждения поведения Ким Ын Сопа, спросила она у Кахи. Я имею в виду, в сети, от лица анонимного фаната поднять обсуждение того, что Ким Ын Соп часто ведет себя неэтично. Например, сделать ролик с нарезкой из прошлых выпусков, где он сильно бьет идолов, выставив его тем самым, ну, таким противным мужичком, который застрял в прошлом веке и еще не осознал, что время изменилось. Кахи сразу же кивнула. Это возможно. Этот резиновый молоток в варьете-шоу очень раздражает иностранных фанатов, корейская молодежь тоже недовольна, что подобный юмор все еще существует на телевидении. Мы можем зайти с нескольких сторон, опубликовав посты с разной подачей. От разных людей можно купить право публикации роликов у уже раскрученных блогеров, чтобы повысить шанс общественного резонанса. Минса довольно улыбнулась. Хорошо, это нужно сделать до их дебюта. До, удивилась Кахи. Конечно, когда выйдет выпуск с Bloodsworn, поклонники должны увидеть подтверждение интернет-сплетен. Создатели шоу не смогут на монтаже убрать реакцию на удар, даже если они закроют лицо Хару огромным смайликом, чтобы не было видно, что ему больно, это не повлияет на мнение фанатов. В разговор вступил менеджер Пён. Учитывая, что сказал нам режиссер, сцена с этим молотком и то, что сделали мальчики позже, попадет в эфир. Это выглядело интересно, продюсер не позволит вырезать эти кадры. Минса кивнула. Они на телевидении еще и крайне медленно реагируют на подобные изменения. Если Ким и Инсапу все еще не сделали выговор, то они реально не понимают, что время изменилось. Нужно воспользоваться этим моментом, не позволив им дискредитировать Хару хотя бы в глазах фанатов. Кахи задумчиво кивнула. Вы правы, но должна предупредить, что не могу дать гарантии результата. Манипулировать общественным мнением достаточно сложно, может возникнуть ситуация, когда все наши усилия останутся незамеченными общественностью. Кроме того, это никак не повлияет на репутацию самого Хару в индустрии. Минса покачала головой. Тут все тоже неоднозначно. У Ким Инсапа нет знакомых, которые могли бы как-то помешать карьере Хару. При этом уже имеющиеся проекты он отработал безупречно. Этого недостаточно, Кахи неуверенно пожала плечами. Сложно сказать. Скорее всего, вы правы, этот случай не особо повлияет на отношение персонала телеканалов к Хару. Но, мы забываем о главной проблеме. Где гарантии, что ситуация не повторится снова? Я не осуждаю Хару, я тоже вряд ли смогла бы извиниться, когда меня же и оскорбили. Но, Ким Инсап, не единственный мужчина старой закалки, который по умолчанию ненавидит красивых парней. Тут далеко ходить не нужно, в этом же агентстве главный наставник актеров не скрывает своего предубеждения в отношении красивых трейни. Нам нужно нечто, что частично объяснит, почему Хару ведет себя гордо-гордо по мнению этих ретроградов. Все в помещении замолчали. Минса понимала, что Кахи права, такое объяснение не помешает. Другое дело, что вряд ли бы вообще хоть кто-то из парней в той ситуации стал бы безропотно кланяться старшему Ну, разве что Сухён. Такие ситуации случаются постоянно и, чаще всего, остаются просто неприятным эпизодом в жизни айдола. В случае любого другого парня Минсона особо-то и беспокоилась о последствиях. Но Хару, можно написать пост в блог, внезапно сказал Хару. Я не публиковал фотографии с прогулки с бабулей, у меня есть несколько фото, где я специально взял такой ракурс, чтобы не было видно ее лица. Я напишу пост о том, что меня, как часто бывает в нашей стране, воспитывали бабушка с дедушкой, что воспитание у меня было достаточно строгим, но при этом как таковых запретов у меня никогда не было, мне всегда давали свободу выбора, право самому решать, как я хочу жить. Это мне кажется, это должно показать, что возраст я уважаю, как и положено, просто в моей семье не было принято слушаться старших просто потому, что они старше. Повисло недолгое молчание. Минса думала о том, что Хару все же достаточно быстро адаптируется, уже примерно понимает, как нужно манипулировать общественным мнением, не напрямую писать «я хороший», а показывать какой-то эпизод, который хорошо это демонстрирует. Затянувшуюся паузу нарушила Кахи. Это неплохо, не идеально, но должно прояснить ситуацию. Я хочу уточнить еще один момент, раз уж мы встретились лично. У тебя не указаны имена родственников, только мамино имя, поэтому узнать историю семьи просто невозможно. Но твой друг упоминал, что у твоей семьи действительно длинная история, ты из рода аристократов. Хару от неожиданности вопроса аж поперхнулся. Аристократов? Мои предки действительно принадлежали к Янбан, но в нашей стране давно нет деления на сословия. Да и когда это было? В любом случае, историю своей семьи я не хотел бы афишировать. Почему? Удивилась Кахи. Показать, что ты происходишь из старого рода, неплохая реклама. Хару замялся, неуверенно посмотрел на Минса, а потом осторожно ответил. Просто у меня фамилия Нам, а не Ким. Если я начну рассказывать хоть что-то из прошлого своих предков, все мгновенно поймут, из какого я клана. Тогда есть риск, что узнают и о том, кто мой отец. У него зависимость, он игрок. Кахи кивнула. Про игровую зависимость отца Хару ей сообщали, Это было в отчете. Хорошо, но хочу уточнить для контекста. Скоро мы начнем снимать ваши собственные шоу. Можно ли без уточнения упоминать, что твоя семья действительно имеет благородное происхождение? Хару снова неловко засмеялся. Не надо это так романтизировать. Янбан фактически не существует уже более 100 лет. У моей семьи нет ни земли, ни прочих привилегий тех времен. Единственное, что сохранилось, печать. Но ее ценность, только историческая, она не из золота сделана. Я не рос в замке, моя мама из обычной корейской семьи. Какая аристократия? Но вы чтите традиции, уточнила Кахи. Да, чтим традиции и храним историю семьи. Так могут делать и обычные семьи. И сколько поколений в этой истории? К какому подразделению вы принадлежали? Продолжала допытываться Кахи. Хару тяжело вздохнул. Хватит, пожалуйста, я правда не хочу, чтобы эта информация где-либо всплывала. Как минимум, пока. Пока, скептически уточнила Кахи. Хару кивнул. Да, как минимум, пока я не добьюсь заметного успеха и хоть какого-то веса в выбранной специальности. А то все вокруг будут говорить, что я получил все это просто по рождению, что не является правдой. Кахи печально кивнула, но тут же уточнила. И все же, какое подразделение? Хару снова тяжело вздохнул. Мубан. Все, я отказываюсь дальше продолжать эту беседу. Мубан, военные чиновники. Были еще Мунбан, они, гражданские чиновники. Кахи огорченно кивнула. Минса пораженно смотрела на Хару. И как она раньше не догадалась, все же было на поверхности. Просто прежде она не видела общей картины в отдельных кусочках пазла. Парень по фамилии Нам, который совсем не похож на ребенка, выросшего в бедном квартале. Это осанка, манера говорить, выверенные движения, привычка держать все в себе. Такие вещи дети не сами в себе воспитывают, ведут они себя так потому, что дома у них так принято. Они выросли в этом, то есть семья должна быть очень необычной. Его отец – игроман, а дедушка показался Минсе странно знакомым, при этом он ей не представился, а вел себя, как бизнесмен. Хару привез из Японии сервиз, на границе пришлось его декларировать. Японцы пропустили его просто как фарфор, но в Корее сервиз оценили выше, сделано в 60-х, работа известного корейского мастера, приблизительная стоимость от 2000 долларов, точную цену назовет только специалист. Хару случайно купил такую ценную вещь, или все же мальчик из бедного района что-то понимает в антиквариате? Если сложить все это вместе, то становится предельно ясно. Хару, правнук Нам Хансу, того самого Нам Хансу, для которого отец самой Минса строил здание в традиционном корейском стиле, потому что когда-то именно Нам Хансу помог отцу осуществить его мечту. Отец приехал в Сеул из небольшого поселка, ни денег, ни связей, только мечта. Нам Хансу и его супруга выделили отцу кровать в собственном доме, кормили все время обучения в университете, потом помогли найти первую работу, познакомили с нужными людьми. Если бы не они, не существовало бы знаменитого архитектора. Скорее всего, Минхёка и Минса тоже не было бы, потому что брак родителей устроил Нам Хансу. Когда отец умирал, он взял с Минхёка обещание помочь семье Нам, если у него появится такая возможность. И Минхёк, как хороший сынок, может не говорить ему, но это не то, что можно спрятать надолго. Рано или поздно все равно правда выплывет наружу. Хару и Кахи прямо за столом обсуждали формулировку поста для социальных сетей, а Минса все размышляла о ситуации. Она не видела смысла спрашивать у Хару, правдиво ли ее умозаключение. И так все понятно. Совпадений слишком много, второй такой семьи просто не может быть. Что с этим делать, Минса пока не знала. Но Хару прав. Разглашать историю его семьи не стоит. Мало ли, у Нам Гаона ведь и недоброжелатели были, а не только люди, благодарные его семье. И все же как такое могло произойти, почему именно он стал частью группы Минса? Впору поверить в сверхъестественные силы, словно дух отца так и не успокоился. Не дождавшись, что его дети сами найдут Нам Гаона, он направил Хару к Минса. Она тряхнула головой, прогоняя дурацкие мысли. «Думаю, с этим закончили», — решительно заявила она. «Кахи, обменяйся с Хару контактами, ему нужно у кого-то заверять текст постов, а то в последнее время их стало действительно мало. Хару, постарайся вести себя поаккуратнее. Может, выслать Ким Инсапу бутылку хорошего вина?» — внезапно спросил он. Минса удивилась. «Зачем? Дать курьеру точные указания, что бутыль нужно вручить именно на работе, в присутствии коллег, максимально громко, от группы Blatskhorn за доставленные неудобства. И Ким Ын Сапу будет уже сложнее называть нас неблагодарными, после дорогого-то подарка, врученного при всех. Менеджер Пён и Кахи начали натурально ржать. Минса удивленно покачала головой. Да уж действительно, наследник клана нам. Даже недоброжелателям гадится вкусом. Боже, я сама куплю это вино. Расхохоталась Кахи. Я бы даже нарядилась курьером, чтобы увидеть лицо этого вредного Аджосси в этот момент. Лучшее корейское рисовое вино можно купить в бутике неподалеку, в Каннамгу, улыбнулся Хару. Если сказать продавцу, для чего оно нужно, он подберет такое, чтобы вкус был не очень, а внешний вид, пофаснее некуда. Теперь хохотать начало даже Минса. В тот же день Кахи сбегал в магазин, купила бутылку хорошего рисового вина в красивой коробке с прозрачной пластиковой крышкой. Минса уточнила, когда Ким Ын Сап обсуждает выпуски с коллегами, чтобы наверняка застать его на рабочем месте. Обсуждения очень удачно выпадали на следующий день после съемок, так что уже на следующее утро парень с актерского, накинув поверх куртки жилет курьерской службы, отправился с подарком по нужному адресу. Актер, а не курьер, потому что курьер мог растеряться и оставить посылку на ресепшене, а актер пробился в офис, чтобы отдать подарок лично. Громко объяснил, от кого этот подарок, еще и искренне позавидовал Ким Ын Сапу на весь этаж, такое дорогое вино дарит. Парню, разумеется, заплатили за этот отыгрыш экспромтом, так что все остались довольны. Теоретически, это все еще благодарность, которой Ким Ын Сап не заслужил. Но теперь ему будет сложнее доказывать коллегам, что группа вела себя ужасно во время съемок. Да и вино, настоянное на травах, действительно отвратительно на вкус. Поясню насчет клана. Пангван – это указание на происхождение рода по мужской линии. В современной Корее, для молодежи, пангваны – это просто пережиток прошлого. Но среди бывших янбан, а также у очень богатых семей, чебалей, или у потомков влиятельных и знаменитых людей кланы, все еще важная часть их жизни. Такое же бывает у жителей деревень, где почти все – родственники. Внутри клана принято почитать предков, помогать друг другу, нередко, жить на одной территории и иметь одно общее дело. И да, пангван не всегда является аристократическим родом, нередко отсчет ведется от кого-то знаменитого, но не обязательно родовитого. В современной Корее кланами считают не весь род целиком, а несколько семей, ведущих начало от какого-то единого предка, максимум, в семи поколениях вверх по родовому древу. Сейчас в клан записывают не только семьи сыновей, но и дочерей, нередко, близких родственников супруги. Семью Хару называют кланом не столько из-за аристократического прошлого, сколько из-за его прадеда. Для всех, кто был знаком с Нам Хансу, это именно его клан, а не клан какого-то мистического янбана, рожденного на заре эпохи Чосон. Для Минса аристократическое прошлое семьи и ее подопечного, тоже просто мишура, ей оно вообще не интересно. А вот то, что Хару является правнуком Нам Хансу, это уже другой разговор. Глава 34. Музыканты. Хару ожидал, что ему влетит от начальства за поведение на съемках. Ошибся. Минса отреагировала на его поведение на удивление спокойно, ограничившись своим фирменным взглядом. «Господи, за что мне такое наказание, как нам, Хару?» Ну, а сразу после этого Хару пошел в студию, на встречу с Пыгун. Нужно было обсудить песню для книжного клуба. Так как это была его последняя работа на сегодня, а общежитие совсем близко, Хару отправил менеджера Пёна домой. Ну, не сразу, сначала тот довел Хару до дверей студии, видимо, чтобы по дороге не украли. Для января погода была просто прекрасная. Ночь была холодной, день ветреным, с колючим то ли снегом, то ли снежной крупкой. Температура на улице выше нуля, поэтому снег не оставался на земле. Днем все было мокрым, грязным и холодным на вид, но к 4 часам ветер утих, облака ушли, зимнее низкое солнце чаще пряталось за зданиями, но при этом кокетливо пускало солнечные зайчики, отражаясь в окнах верхних этажей. Было так хорошо, что Хару с удовольствием прогулялся бы один, но не под надзором. «Я принесу тебе кофе», — предложил менеджер Пён. Хару покачал головой. «Тот кофе, который я люблю, я могу сварить себе сам на мини-кухне. Идите, отдыхайте». Менеджер Пён недовольно покачал головой, но все же ушел. В студии он совершенно точно будет лишним. Хару еще раз с сожалением взглянул на тихую улочку, вздохнул и зашел в помещение. Интересно, у него когда-нибудь будет возможность просто гулять в свое удовольствие? Для Хару студия была уже очень хорошо знакомой, хотя во все помещения он не заглядывал. Кроме самой студии звукозаписи здесь была большая комната с диванами и мини-кухней, а также небольшие комнатки, отданные разным сотрудникам. Хару был только в двух комнатах, одна из которых принадлежала Пыгун. Там стоял большой стол, четыре стула на колесиках, мягкий диван с какой-то пугающей яркой цветочной обивкой, а также пианино, тоже разрисованное цветами, но уже не так ярко. Когда Хару зашел в комнату, Пыгун с порога вручила ему кофе и тут же спросила: «Если бы ты сам писал песню по мотивам «Мастера и Маргариты», то на какую тему?» Хару растерялся. Он никогда об этом не задумывался. Но Пыгун поторопила его: «Давай, особо не думая над ответом. Первые ассоциации. Вальс или танго?» – ответил Хару, в тематике того, что творила свита Воланда в Москве. «Вальс нечисти?» – удивилась Пыгун. Хару улыбнулся. «Вы же просили быстро». Я ответил, что первое пришло в голову. «Нестандартно мыслишь». «Нестандартно?» – искренне удивился Хару. «По-моему, это весьма банально. То, что творила свита Воланда в Москве», – повторила слова Хару Пыгун. «До этого все, кого я спрашивала, упоминали самого Воланда, тему добра и зла, и Иешуа и прощение женщины, судьбу Маргариты. А ты – о свите Воланда». Хару смущенно улыбнулся. Он сразу понял, почему ему самому ответ показался банальным, а Пыгун – необычным. «Я читал книгу на русском. Моменты со свитой Воланда – это ирония, даже, можно сказать, сатира на тему быта жителей Москвы того времени. Я сейчас понял, что перевод просто не способен передать всех тонкостей поведения свиты Воланда. Для тех, кто читал книгу на языке оригинала, мой ответ наверняка будет казаться банальным». «Ао!» – восхищенно протянула Пыгун. «Не говори больше ничего. Мы обсудим это потом, во время записи программы. Я спросила больше для того, чтобы понять, какой текст тебе больше подойдет». Пыгун вернулась к столу, порылась там и вручила Хару листы с лирикой, сама села за инструмент, наиграла мелодию, Хару попытался подстроиться под нее. Песня была именно по мотивам, она не повторяла сюжет книги. Называлась она «Незнакомец». Текст полностью на корейском. Лирический герой встречает незнакомца, загадочного человека, который убеждает героя, что нужно сражаться за свои мечты. И в припеве звучит фраза: «И тогда я поспешил к тебе, моя Рита». «Почему Рита?» – удивленно спросил Хару. «Это имя, разумеется, звучит приятнее корейскому слуху, чем длинная Маргарита, но сокращение, насколько знает Хару, больше входу в России. Я умею пользоваться интернетом», – доверительно сообщила Пыгун, улыбаясь, «и давно знаю, что в русском языке, как и во многих европейских, есть короткие версии имен, оставалось только найти русский вариант сокращения». Хару смущенно улыбнулся. «Ну да, логично. Они обсуждали песню. По сути, Пыгун вынудила Хару стать соавтором. При этом он почти ничего не делал сам, только предлагал, как что-то исправить, где-то сменить акценты, где-то он может спеть выше, а тут лучше изменить текст». В итоге получилась приятная поп-баллада. Они записали ее просто на камеру, чтобы потом отдать аранжировщику, тот сделает музыку сложнее, добавит немного мрачности. И тогда уже Хару запишет трек. Это был интересный опыт. Когда закончили, Хару вышел из кабинета Пыгун в хорошем настроении, приятно поработали, еще и закончили быстро. Возможно, ему повезло и погода еще не изменилась, тогда он прогуляется до общежития, пройдя обходным путем. Но в коридоре его внезапно поймал Роун. «Какие люди!» – обрадовался он. «Пойдем, поработаем над треками для вашего камбика. Вам их скоро записывать». Хару обреченно вздохнул. Прогулка по вечернему Сеулу снова отложена на когда-нибудь потом. До этого Хару уже слышал, какие песни Пыгун готовит для их камбиков. Там были красивые баллады про плохих парней и несчастных девчонок. Кажется, такие песни станут фирменными для Blackthorn, потому что добавлять их планируют строго по одной в каждый камбик. Но большую часть треков пишет Роун. Хару зашел в другую комнату для творчества. Роун был не один, здесь же сидел Быкон, уже знакомый Хару по работе над саундтреком, и какой-то неизвестный мужчина лет 35. «Ким Ын Соль», — представился он Хару, — «можно просто Бас. Вы писали рэп-вставки». Сразу понял Хару. Тот с улыбкой кивнул. На рэпера он был не особо похож, скорее, на преподавателя музыкальной школы. В джинсах и обычном свитере, в очочках, аккуратно причесанный. У него были очень красивые руки, даже Хару было сложно это не оценить. Длинные тонкие пальцы с немного выступающими суставами, про такие обычно говорят, руки пианиста. Скорее всего, он действительно профессионально играет на каком-нибудь инструменте, только не на пианино, у него на пальцах мозоли, по которым всегда можно безошибочно определить человека, который часто трогает струны. Хару, например, сейчас снова тяжело играть на гитаре, в салоне на маникюре ему безжалостно убрали все, что успело огрубеть во время тренировок. Твердая кожа на кончиках пальцев Ким Ын Сэля выдает в нем человека, который играет каждый день, а не просто поигрывает для души. И он, рэпер, у Хару окончательно сформировалось убеждение, что в студии Янцори собрались самые главные фрики из санграйтеров. Единственный в студии специалист по рэп-партиям то ли в консерватории преподает, то ли в оркестре играет. Хару было так интересно понять, прав ли он в своих наблюдениях, что он напрямую спросил: «Простите, вы профессиональный музыкант?» Ким Ын Сэль сразу понял, как Хару определил его профессию. Он сам посмотрел на свои руки, а потом перевел удивленный взгляд сначала на Хару, потом на Роуна, потом обратно на Хару. «Я виолончелист. Но как ты понял, разве он играет?» Последнее он спросил уже у Роуна. «Играет», — ответил Быкон. «Но, вроде бы, непрофессионально. Пианист?» — удивился Ын Сэль, посмотрев на руки Хару. Хару хихикнул. «Я идол на контракте, всем плевать на то, удобно ли мне играть на гитаре с идеальным маникюром». Ын Сэль болезненно поморщился. «Ну да, для профессионального музыканта мозоли – рабочий инструмент. Мне стало окончательно понятно, почему Пыгун вцепилась клещами в этого парня», – немного недовольно буркнул Роун. «Не только слух абсолютный, но еще и с порога определил сферу деятельности человека. Я очень сильно удивлюсь, если кто-то по моему внешнему виду поймет, что я рэп на досуге сочиняю», — фыркнул Ын Сэль. «А музыканта во мне определит любой, кто долго занимался игрой на любом струнном инструменте. Но давайте к работе, я, вообще-то, хочу сегодня выспаться, у меня завтра репетиция в полдень». «Включай ребенку песню». Хару сразу понял, что ребенок — это про него, потому что в этой комнате моложе только мебель. «Мы сейчас работаем над песнями для вашего первого камбика. Нужна реакция со стороны и кого-то молодого, а не местных ворчливых алкоголиков», — добавил Роун. «Я не самая лучшая фокус-группа», — напомнил Хару. «Большая часть к поп-музыке мне все еще кажется редкостным продуктом жизнедеятельности.